в древности, сразу же после создания, начала получили широкую известность и стали быстро распространяться по всему свету, удивляя и покоряя умы. Это, конечно, объясняется высокими качествами произведения. Стоит ли повторять, что книга первоначально была написана на папирусных свитках, с нее снимали копии, и можно предположить в большом количестве. Нетрудно представить, как трудолюбивые писцы во многих городах различных стран старательно переписывают заостренными тростинками на папирусе самых высших сортов теоремы Евклида, с помощью циркуля линейки чертят геометрические фигуры. Начало пользовались большой популярностью. Архимед, Аполлоний Перкский и другие выдающиеся мыслители опирались на них в своих исследованиях в области математики и механики. Учеником Евклида был и Аристарх Самосский. К сожалению, не сохранилось ни одной античной рукописи начал, за исключением небольших отрывков, найденных при раскопках в Египте и Геркуланумии. Именно в Александрийской библиотеке математик Тион, отец знаменитой Гипатии, внес в начало некоторые дополнения и исправления. Этот текст был весьма распространен в Средние века. Все рукописи, дошедшие до нас, за исключением одной, основываются на издании Тиона. Существует много рукописей начал, относящихся к X-XII векам. Все они сделаны на территории Византийской империи и копируют издание IV века нашей эры, которое выпустил Тион Александрийский. И неизвестно, сколько промежуточных копий лежит между этими рукописями и их первоисточником. Первое печатное издание начал вышло в 1482 году в Венеции у немца Радольте под названием «Преславная книга начал Евклида». Шли века, а Евклид не старел. На протяжении 4 столетий сочинения Евклида издавались около 2500 раз. В среднем выходило ежегодно 6-7 изданий. Начало — одна из немногих книг, судьбу которых можно проследить на протяжении столетий. Подчеркнем, что создана она была в Александрии и создана на основе ряда произведений, которые хранились в библиотеке. Архимед, этот колосс человеческой мысли, чтобы углубить свои знания по математике, совершил путешествие в Александрию. Здесь он установил связи с последователями Евклида, Каноном и Эратосфеном, познакомился с состоянием греческой математики. На протяжении многих лет он поддерживал переписку с учеными-математиками Александрии. В своих посланиях он открывает пути, которыми идет в своих поисках, указывает исходные идеи открытий. Одно из них — письмо Эратосфену, которое впоследствии получило название «Учение о методе». Следует помнить, что за возможность жить и работать в Александрии выдающиеся люди платили дорогой ценой. Это было время лести, заискивания, раболепства. Желание угодить правителю охватило не только поэтов, но и астрономов, физиков, геометров. Они всячески восхваляли могущество и щедрость царя, его благодетельную и мудрую политику, называли его богом. Именно это позволило одному странствующему философу назвать Мусион птичником, где откармливают легионы книжных червей ручных. О величайшей библиотеке древности сохранились довольно подробные сведения. И время ее возникновения, и первые ее организаторы, и количество хранящихся в ней свитков, и списки библиотекарей, и даже имена некоторых читателей. Но немало сложных легенд, не подтвержденных фактами. Одна из них о том, что книги сгорели, когда Юлий Цезарь покидал Египет. Разделяя, видимо, эту точку зрения, Бернард Шоу в пьесе «Цезарь и Клеопатра» приводит такой эпизод. Вскоре после того, как Цезарь отдал приказ сжечь часть своих кораблей, а на остальные грузить легионеров и отступать, К нему пробивается египетский ученый Теодот. Он рвет на себе волосы и издает горестные, душераздирающие возгласы. «Ужас неслыханный! Горе нам, горе! Помогите!»